Глава третья. После бурной ночи опять чуть не проспали. «Ты сегодня дома?» — спросил Марк, почти залпом осушив чашку с кофе, которую я заботливо приготовила ему, пока он быстро мылся в душе. «Нет», — покачала я головой, — «у меня собеседование в 10. Сейчас тоже в порядок себя приведу и поеду». «Опять эти собеседования?» — заворчал он, завязывая галстук у зеркала. «Я тебе говорил, давай я использую свои связи в компании, и тебя возьмут безо всяких проблем». 2 недели назад мне пришлось уйти с прошлой работы, потому что должность, которую я занимала временно, была декретной. Сотрудница, нанянчившись с детьми, решила выйти. А мне работы, к сожалению, не нашлось. Да и не устраивало меня там уже многое. Мне пора расти дальше. Я неплохой секретарь, с опытом работы и знанием английского языка. Мне уже и самой хочется чего-то большего, чем просто быть помощником директора молокозавода. Хотя опыт работы там чуть менее 2 лет – серьезное подспорье и рекомендация для нового работодателя. «Ну уж нет», – отрезала я. «Я все смогу и своими силами». «Какие мы гордые! Не к месту!» – ужалил меня Марк. Когда что-то идет не по его хотению, он становится весьма вредным. «Или ты считаешь скучным работать в одной из самых крутых компаний города?» «Не считаю. Мне она нравится. Серьезное предприятие по добыче газа со множеством филиалов по всей стране. Головной офис, самый большой и предлагающий огромное количество рабочих мест, находится именно в нашем городе. Впрочем, попасть туда – большая удача. С улицы не берут практически никогда. Но мой опыт и рекомендации от бывшего директора, а также хорошее образование, должны произвести впечатление на генерального директора». Потому что именно туда я и собралась. В компании Марка назначено мое собеседование, где никто не знает, что один из руководителей филиала со мной жарко спит. Пойми, я не хочу, чтобы все говорили, будто ты меня туда пропихнул, понимаешь? Да еще и всем известным местом, раз мы пара. Ну ладно, чмокнул он меня в нос. Времени спорить с тобой у меня нет. Как наиграешься в собеседование, просто попроси помочь. Ведь мне же это ничего не стоит. А сплетни все я прекращу, не переживай. Ну да, конечно. Сплетни прекратить нереально. Пока смачная тема сама не иссякнет или не заменится новой. Но забота парня мне приятна, конечно. Знаю, милый. Обняла я его в ответ и прижалась к крепкому телу в шикарном костюме кошечкой. Удачного дня.